Звякнула цепочка, и перед глазами закачался следопытский жетон, вытащенный мной из нагрудного кармана. «На зуб пробовать будешь?» «Нет». «Вот и ладненько. Саламандр, проводи гостя. Хотя...» Тут мне в голову пришла еще одна идея. «Вы, уважаемый, не могли бы подождать нас на крыльце?» Снова я обратился к менту. «Да, да, конечно». Ух ты, как обрадовался, что его не на пинках выгнали. А все упиралось в то, что мне совершенно не хотелось оставлять за собой врагов. Ну, выступил этот парень глупо, выполняя заказ или по собственной инициативе, это не важно. Обломали мы его, причем быстро и жестко. Но унижать этого местечкового шерифа незачем. Самоутверждаться за его счет по древности у меня не было. А вот использовать бедолагу для игры — это да. Стоило двери закрыться, как я развил бурную деятельность. «Внимание, здесь заноза», — сказал я и присутствующим, и в рацию. «В темпе собираемся и идем вместе с полицаями до стоянки. Готовность — минута. Бубен, Малченко и Саламандр на контроле. Старлей, уйдешь вместе с Серегой через окно. Бубен, ждешь их и сопровождайте нас до места». Буквально после первых моих слов в доме началась быстрая и тихая возня. Кто-то упаковывал вещи в баулы, кто-то надевал последние предметы одежды и снаряжения. Я же продолжил. «Гвоздь, как там у вас дела?» «Все тихо. Наблюдатели сидят спокойно». Спустя буквально секунду пришел ответ. «Принято. Готовьтесь нас встречать. Подойдем двумя группами». «Мы готовы, заноза». Я кинул взглядом помещение бани. Все практически готовы. Полковник Удовиченко совершенно спокоен. Даже автомат не тискает в руках, как обычно делают штабные, попав в переделку. Ствол просто висит у него на плече, в правильном положении, и не мешает, и под рукой. Сразу видно, что Сергеич понимает, стрельба не его забота, но и постоять за себя и помочь товарищам всегда готов. Верстаков — полная противоположность. Коди спокоен, как удав, но он уже весь в бою. Как у нас шутят, планка упала, образовав горизонтальную черту прицела. У меня возникло ощущение, что даже если все население этого городка сейчас выстроится со стволами в руках между баней и стоянкой машин, Петр все равно пройдет к цели. Мои, понятное дело, в контроле не нуждались. Это наша далеко не первая, даже не десятая операция, я просто скомандовал. Пошли. Глава 7. 7 километров от Михнева, 36 километров от города. Утро выдалось не очень приятным. Над широким Каширским шоссе висел туман, хотя вчера погода радовала солнышком и ясным небом. А тут не пойми что. Может, от этого. Тушканчик был не в настроении и вот уже полчаса занудствовал. «Да вот объясни мне, Илюха, с чего ты иногда такой добрый, что даже противно? Ну, хотели ребятки проблем в стиле Дикого Запада. Ты раз и обломал всех. С этим, как его, шерифом, да? Чуть в десна не лобызался при расставании. А ведь они явно нарвались». Гости наши тихо хихикали, но я на это внимания не обращал, принципиально не поворачиваясь в сторону зудящего Ивана. Знаю, ему весь этот гундеж нужен, чтобы хоть чем-то себя занять, пока хмарь в душе не развеется. Но со стороны эта сценка так похожа на то, как старая, и чего уж там скрывать, сварливая жена пилит загулявшего мужа. Вот и хихикают Коля Бубен и Малченко, и даже молчаливый Дока нет-нет да улыбнется. Мне в зеркало видно. Говорун сегодня не с нами. Я уступил его полковнику на предмет поговорить о бредунах. Я больше с северными и восточными контачил, а Федя как раз по южным краям спец. Но кое в чем Ванька прав. С шерифом вчерашним мы расстались действительно, если не друзьями, то хорошими приятелями. Не знаю, поняли ли местные, что их используют в качестве живого щита, но именно это мы и сделали. Вроде бы хаотично перемещаясь в группе, следопытые южане заводили разговор то с одним, то с другим правоохранителем, не давая возможность в засаде вести прицельный огонь. Я же всю дорогу шел справа от помощника шерифа, развлекая его разговором. Заодно и выяснял кое-какие подробности о политических раскладах. Весьма не лишним было узнать, что Даур, лидер тараканов, второй по численности группировки, контролирующей Михнёва и окрестности, озаботился в последнее время увеличением численности банды и аккуратно рекрутирует братьев по крови. Если его задумка удастся, это может стать крупной проблемой. Этнические группировки, как правило, довольно устойчивы, и хотя за прошедшие три десятка лет большую часть национальных банд, лишенных подпитки людьми с родины, вывели, но банда в несколько сотен дагестанцев и чеченцев – это серьезно. Хорошо еще, что значительное число оседлых выходцев с Кавказа из анклавов вытянуть у вожака бредунов не получится. Кровь кровью, но, например, хорошо знакомый мне клан Вазоевых, что держит с десяток автосервисов и ремонтных мастерских в наших краях, следом за таким вождем не пойдет. Как сказал мне как-то за чашкой чая Магомед, глава семьи: «Эй, Илюха, мы с вами через такое вместе прошли. Мир рухнул, а мы его по камушку назад собираем. Отец твой, что брат мне. И что, я брошу все, что у меня есть, против родственников пойду, только из-за того, что кто-то меня попросит? Нет, дорогой, это глупо будет и не по-мужски. А намаз сделать мне и здесь никто не мешает». Ризан относился к группировке лавочника, которая, собственно говоря, и бандой-то не считалась, из-за того, что ее глава был больше сконцентрирован на местных проблемах, а не на походах за добычей. Из четырех местных заведений, похожих на хризантему, три принадлежали ему, как и сам кабак, где мы так славно погуляли. А еще под лавочником были все авторемонтные мастерские в городе. Правда, под ним не совсем верный термин, они ему принадлежали. Но из-за отсутствия серьезной военной силы ему приходилось делить власть над ними с Дауром и Рябым. Помощник совершенно искренне возмущался тем, что машины банд приходится ремонтировать за мизерную плату, а зачастую и бесплатно. «Даур хоть что-то делать пытается. Пилораму запустил. Цементный раскрутить пытается. А Ванька, — так он пренебрежительно называл командира столбовых, — только по себя гребет. Да все без толку. Они за день спускают больше, чем за три дня добывает». На вопрос, на чем же тогда группировка держится, ответил просто: «Свобода у них. Что хочу, то ворочу, следопыт». Так что, чего бы там ни ворчал тушканчик, общение с местными бесполезным назвать нельзя.